Глава 66. Пейтон Пайк. 1 ноября, 10.00. Суд начался весьма многообещающе. Ламберт, оправдав всеобщие надежды, отказался воспользоваться своим гражданским правом на адвокатскую защиту, после чего сразу признал свою вину в трех организованных им незаконным и антигуманным путем беременностях его жены Рене Ламберт, а также признал свои действия по подмене в младенчестве Оливии Файбер и Джованны Шейн, свою врачебную ошибку при принятии родов у Пенелопы Темплтон и свою вину в обвинении о пособничестве в краже младенца, осуществленную Ричардом Маккормаком и Лурдес Крайтон, и оформлении поддельных документов на новорожденных. Он также признал свою вину в двух других преступлениях, первым и последним совершенных им. Первое было связано с подменой младенцев, второе — с оплодотворением неизвестной пациентки. Если бы он пошел на сотрудничество до конца, суд бы прошел гораздо быстрее. Но он вдруг решил молчать, и в его молчании было что-то не так. Стоя за трибуной, Ламберт не отрывал от меня своего взгляда, который я трактовала как злорадный. В минуты его пламенных признаний он очень сильно походил на террориста, словно наслаждающегося своими признаниями лишь потому, что у него есть знание, которого нет у остальных здесь собравшихся. Здание заминировано. Через считанные минуты и он, и все, кто услышал его признание, взорвутся на заранее заложенной им мине. Я не понимала, что может значить его злорадный взгляд. В конце концов, это он был загнанным в угол зверем, причем загнанным мной. Но он смотрел на меня так, будто в его сознании мы были поменены местами. И именно он сейчас загонял меня в угол. Он что-то задумал. Но что он мог сделать без крепкой защиты? Разве что заявить, будто при аресте ему не были зачитаны его права. Однако подобное заявление мне никак бы не навредило, так как его права были зачитаны своевременно и не мной. И все же он смотрел на меня так, словно в его рукаве в эту самую секунду был припрятан туз. Очень весомый, очень серьезный, очень действенный, который ни я, ни кто другой не заметил. Что же это? Я понимала, что своим отказом комментировать два преступления, вину в которых он при этом уверенно признает, он тянет время. Желает превратить свое дело в настоящее шоу, по которому позже какой-нибудь заинтересованный писатель напишет книгу, после чего по книге снимут полноценный сериал, и тогда его история облетит весь земной шар. О подобной славе мечтает большая половина всех ненормальных. Так что же за действенный туз он припас в своем рукаве? Эта карта должна быть достаточно прочной, чтобы Ламберт позволял себе быть настолько самоуверенным. Настолько, что прямо сейчас создается впечатление, будто обвиняемый — дирижер оркестра, и в эту минуту он доволен движением своей волшебной палочки. Все здесь собравшиеся делают именно то, чего желает он. Мы собрались, мы слушаем его страшные признания. Мы напряжены от двух его, несомненно, страшных секретов. Что будет происходить дальше? Какую ноту дирижер дерзнет заставить сыграть оркестр? После того, как Ламберт отказался комментировать два совершенных им преступления, вину в которых он трижды вслух признал, судья озвучил результаты ДНК-экспертизы, проведенной непосредственно перед началом суда. Озвученные результаты подтвердили врачебные преступления Ламберта. Обвиняемый не являлся биологическим отцом троих своих дочерей. А Джованна Шейн и Оливия Файбер действительно оказались детьми родителей друг друга. После зачитывания судьей данных результатов в зале поднялся гул, но судья повысил голос, после чего публика поспешно стихла. Теория о том, что Ванда Фокскасл могла являться девочкой номер один, одной из двух неизвестных младенцев, подмененных Ламбертом в родильном отделении, не подтвердилась. Ее ДНК совпало с ДНК ее родителей, а также с ДНК трех ее сестер. Это открытие меня серьезно разочаровало. Теория, подмененная в младенчестве Ванди Фокскасл, как о связующем звене, скрепляющем Стэнли Ламберта с его отцом и ее убийцей Ричардом Маккормаком, была хороша. Даже слишком. Поэтому она и не оказалась реальной. Судья еще раз спросил у Ламберта, не желает ли тот назвать имена оставшихся жертв. На что Ламберт ответил категорическим отказом. Уже направляясь в сторону скамьи подсудимых, Ламберт, проходя мимо меня, в своем отражающем неестественном отблеск сером костюме, буквально прожег меня взглядом. На сей раз этот взгляд, нацеленный именно на меня, заметила не только я, но и близ сидящие ко мне люди. Как только Ламберт занял свое место, Арнольд незаметным движением руки погладил меня по внешней стороне бедра, на что я никак не отреагировала, потому что в следующую секунду судья попросил занять место за трибуной для свидетельствования Тару Стюарт. От мгновенного удивления я даже не заметила, как не сдержалась и обернулась, чтобы убедиться в том, что к трибуне направляется действительно та самая Тара Стюарт, которую я знаю лишь со слов своего бывшего, а не ее тёзка. Но по коридору между двумя частями зала действительно шагала та самая Тара Стюарт, о которой этим утром, менее часа назад, я разговаривала с Диланом Оутисом. Занимая место за трибуной, она придерживала свой огромный живот, сильно контрастирующий с ее тонкими руками, ногами и пугающей толщей шеи. Эта крашеная блондинка была красивой, но уже заметно замученной своей беременностью, явно подходящей к концу. Что она здесь делает? Одними губами, без лишних движений, обратилась к сидящему справа от меня Арнольду я. «Только не говори, что она и есть последняя жертва Ламберта. Этого не может быть. Я лично просмотрела все его рабочие записи и проверила всех женщин, бывших у него на приеме. Тара Стюарт не значится среди его клиенток. Я сам не понимаю этого появления». Напряженным тоном процедил Арнольд, и мы замолчали, обратившись в настороженный слух. Судья начал. «Представьтесь, назовите свой возраст и место работы». «Тара Стюарт, 34 года. Я работаю официанткой в кафетерии «Синий фламинго». «Неужели?» «Не может быть. Ей 34? В каком месяце она родилась?» «Если ей исполнится 35 до конца текущего года, значит, она может подходить на роль подмененного младенца. На роль жертвы номер один. Почему мне не сообщили о введении в дело нового свидетеля? Нет, почему о нем не сообщили Риду? Он ведь главный следователь в этом деле. Раз он ведет дело Ламберта, значит, его должны были уведомить». Я непроизвольно покосилась взглядом на сидящего рядом Арнольда, пытаясь понять, не умолчал ли он от меня информацию о должном участии в процессе любовницы моего бывшего. Но мои опасные мысли быстро развеял судья. «Прошу занести в протокол». Тара Стюарт обратилась к суду непосредственно перед началом данного слушания, по причине чего сторона обвинения не была своевременно уведомлена о введении в процесс нового свидетеля. «Итак, мисс Стюарт, расскажите суду, по какой причине вы решили выступить». Женщина сделала глубокий вдох и, положив руки на трибуну, начала говорить слегка дрожащим голосом, который, впрочем, подпитывался едва уловимыми, вызывающими нотками. «Я была пациенткой доктора Стэнли Ламберта. 9 месяцев назад я обратилась к нему по причине беспокойства о нерегулярной менструации. Официальный прием у доктора весьма дорогостоящий, поэтому когда доктор Ламберт предложил мне прийти к нему на прием после окончания его официального рабочего дня, я, желая сэкономить деньги, с радостью согласилась на это предложение». «Мисс Стюарт, почему доктор Ламберт вдруг сделал вам подобное предложение? Вы ведь были готовы оплатить прием у него, верно?» Тара Стюарт так гулко сглотнула, что, кажется, ее глоток услышали даже присяжные. «Да, я готова была заплатить. Но когда доктор узнал о том, что я воспитываю 10-летнюю дочь без помощи со стороны ее биологического отца, он, как мне тогда показалось, пожалел меня. И чтобы не взыскивать с меня плату, предложил прийти на осмотр вечером, чтобы не регистрировать мое обращение официально. Вот почему я не видела ее имени в списках его пациенток. Он все провернул так, что никто бы не догадался, но... Почему Тара Стюарт? В Руаре десятки тысяч молодых женщин. Так почему же он остановил свой выбор именно на ней? Причина. Она беззащитна и одинока. Едва ли может быть единственной и точно не может быть ключевой». «Продолжайте», — требовал судья. «Я обслуживалась у него всего лишь единожды». Она замялась. «А уже спустя месяц я обнаружила беременность. Я решила, что забеременела от проезжего туриста, с которым у меня была мимолетная интрижка. Но что-то меня настораживало». «Что же вас настораживало, мисс Стюарт?» «Например, то, что моя беременность по всем признакам наступило спустя 2 недели после моего последнего полового акта с мужчиной. Но такого не могло быть, я не понимала. Сначала я решила, что просто где-то произошел сбой, что тест на беременность выдает неправильный результат. А мой новый гинеколог неправильно определяет срок беременности, но потом... Потом я прочла ту статью про то, как доктор Ламберт оплодотворял свою жену. И тогда я вспомнила, что во время моего приема у этого доктора была странность. Во время осмотра доктор Ламберт прикрыл мой таз ширмой так, чтобы я не видела, что именно он делает. Прежде ни один доктор не осматривал меня подобным образом. Но в тот момент я подумала, что так надо, и совершенно ничего не заподозрила. Он просто осмотрел меня при помощи приборов, после чего сказал, что со мной все в порядке. Так я и думала. Но сейчас... Сейчас я почти уверена в том, что моя беременность — дело рук доктора Ламберта. Кто-то из присяжных тяжело выдохнул, и после последнего сказанного слова пострадавшей в зале поднялся гул. Судья, в последнюю секунду сдержавшись от употребления молотка, громким тоном обратился к обвиняемому. «Мистер Ламберт, как вы прокомментируете обвинение, выдвинутое вам Тарой Стюарт?» Зал мгновенно затих, а мои руки до боли сжались в кулаки. Почему он выбрал именно эту женщину? Она его первая и последняя жертва? Самая первая девочка, которую он подменил в роддоме, которую он, когда она выросла в женщину, против ее ведома оплодотворил? Таким образом он замыкал круг своих преступлений? Это слишком жестоко. Слишком бесчеловечно. Не думала, что подобное возможно. Но мне вдруг стало жаль Тару Стюарт так, как никого и никогда. Не знаю откуда, может быть, мне рассказал Дилан, но я знала, что этой женщины, матери-одиночки, давно не осталось родителей, как и других близких родственников. Если это правда, если Ламберт подменил ее в младенчестве, значит, возможно, ее биологические родители все еще могут быть живы, и у нее даже могут иметься другие близкие родственники, способные ее поддержать. Если все действительно так, это будет означать, что Ламберт подменил ей целую жизнь. Отобрал у нее семью, как его отец Ричард Маккормак подменил жизнь и отобрал реальную семью у Байрона Крайтона. Как подобное открытие вообще можно пережить? Как она с этим справится? Как справляется Байрон Крайтон? В этот момент я старалась не смотреть на Тару Стюарт, чтобы она вдруг не заметила в моих глазах жалость размеров вселенских масштабов к ее персоне. Никто не заслуживает подобной участи. Это слишком жестоко. «Я готов прокомментировать данное обвинение». Встав со скамьи подсудимых и актерским движением поправив свой выглаженный пиджак, Ламберт уверенным тоном разрезал повисшую в пространстве тишину. Выйдя в центр зала и повернувшись к судье спиной, он, скрестив руки на груди, уперся взглядом в пол и, помолчав несколько секунд, явно наслаждаясь всеобщим вниманием, в эти секунды всецело сконцентрированным на его персоне, наконец начал говорить. «Да, я сделал с этой женщиной то же, что прежде трижды проделал со своей женой. Я без ее ведома оплодотворил ее яйцеклетку». От этого заявления зал мгновенно загудел, словно разъяренный рой пчел. Судье впервые пришлось прибегнуть к молотку. От меня не укрылась легкая улыбка, которая в этот момент заиграла на губах Ламберта, все еще продолжающего стоять в центре зала и сверлить взглядом пол. Когда шум в зале наконец стих, одного мужчину даже удалили со слушания за громкую нецензурную брань, Ламберт, не дожидаясь разрешения или требований со стороны судьи, продолжил. «Многие из вас сейчас наверняка ломают голову. Почему я выбрал именно эту женщину? Почему не другую? Например, гадаешь ты, следователь Пейтон Пайк». Сделав уверенный шаг вперед, Ламберт вдруг оторвал свой взгляд от пола и врезался им в меня с такой скоростью, словно желал проткнуть им меня насквозь. Но я была сплетена из слишком твердого материала, чтобы позволить чьему бы то ни было злорадству хотя бы оцарапать меня. Этого недостаточно, чтобы задеть меня. Но он это знал. А я знала, что он это знает. И потому приказала себе быть максимально готовой к тайному тузу в его рукаве. Обвиняемый продолжил говорить, но заметно возросшей самоуверенностью. «Я скажу вам, почему я выбрал Тару Стюарт». Он вновь обращался не ко мне, а к переполненному залу. «Всё дело в ней». Протянув руку вперед, безумец внезапно ткнул указательным пальцем в моем направлении. Я даже не до конца поняла этого движения, но зал загудел, а судья принялся стучать молотком, в то время как Ламберт уже на повышенных тонах продолжал свое несуразное объяснение. «Я оплодотворил Тару Стюарт, потому что у меня был план». Бывший муж следователя Пейтон Пайк регулярно ужинал в кафетерии «Синий фламинго». Я выяснил это, так как на протяжении долгого времени следил за ним. Зачем я это делал? Я выстраивал план. Пейтон Пайк не обслуживается в местной больнице, так что доступа к ней лично у меня никогда не было. А доступ мне был необходим. И потому я стал следить за ее ныне бывшим мужем, Диланом Оутисом. И вскоре выяснил, что он не прочь пококетничать с симпатичными официантками в «Синем фламинго», в котором он периодически ужинал в одиночестве, из-за трудоголизма своей ныне бывшей жены. За неделю до того, как Тара Стюарт обратилась ко мне за профессиональной помощью, я уже обладал исчерпывающей информацией обо всех официантках «Синего фламинго» и даже выбрал одну подходящую на роль моей приманки. Но ко мне внезапно сама пришла Стюарт, и я решил взять ее. Спустя месяц после того, как я оплодотворил ее, я начал регулярно заглядывать в кафетерий, в котором она работала, и в котором зачастую обитал муж Пейтон Пайк. Заполучив доверие подавленной внезапной беременностью Стюарт, которая меня весьма порадовала зачатием с первой попытки, я на ее жалобы о том, как это сложно быть матерью-одиночкой, отговорил ее от аборта, подкинув ей лучшую идею. В их кафе регулярно приходит мужчина, мило улыбающийся ей и оставляющий щедрые чаевые. Я якобы пару раз собственными глазами видел его заинтересованность Тарой. Стюарт сразу же опознала в описанном мной внимательном клиенте Дилана Оутиса, мужа, интересующий меня Пейтон Пайк. И тогда я поместил в Тару Стюарт еще одно семя. Семя — идеей соблазнить этого разговорчивого мужчину хотя бы один раз, чтобы после выставить эту беременность причиной мимолетной страсти. Я лишь намекнул ей на подобную возможность, после чего больше с ней не общался и только наблюдал. Эта женщина превзошла все мои ожидания. Боясь удваивать груз своего одиночного материнства, она уже на третий месяц своей незапланированной беременности превратила мою мимолетную мысль в реальность. Она сработала даже лучше, чем я мог ожидать. Муж Пейтон Пайк, узнав о том, что вскоре должен стать отцом, как ответственный мужчина ушел к той женщине, которую, как он считал, он обрюхатил. Ну, или Пайк сама выставила его за дверь, это уже не важно. Важно лишь то, что мое дерзкое вмешательство в жизнь всеобщелюбимого вами следователя и главной положительной героини этого дня вновь свершилось самым наилучшим для меня и наихудшим для нее образом. Пока Ламберт говорил эти слова, он беглым взглядом осматривал весь зал, словно желая заглянуть в глаза каждого присутствующего здесь человека, и особенно в объективы направленных на него камер. Он размахивал одной рукой, вторую положив в карман брюк, и упивался своими словами, как змея упивается отравленной ее ядом жертвой. Я же не понимала, что происходит. И тем более не понимала, что по плану этого мерзавца должно произойти дальше. Зал снова зашумел, и судья вновь применил для его успокоения молоток. Когда же тишина восстановилась больше, чем наполовину, судья обратился к подсудимому. «Вы утверждаете, что более года назад сделали своей целью следователя Пейтон Пайк? Но какова причина этого вашего поступка?» В его еще молодом голосе, как для солидной должности судьи, звучал отчетливый металл. Металлический голос, как известно, не лучшее орудие для допроса обвиняемого. Однако судья, как и я, как и сам Ламберт и многие другие присутствующие здесь люди, прекрасно понимали, что безумец уже не остановится. Не пожелает перебивать момент своей славы. Однако показания Ламберта походили на бред. По крайней мере, его ненависть. Нет, не ненависть. Заинтересованность. Его заинтересованность мной не имела никакого смысла. По меньшей мере, с моей точки зрения. «Почему я сделал Пейтон Пайк своей мишенью?» ухмыльнулся Ламберт, обернувшись к судье. «Все очень просто. Она стала лучшей подругой моей жены». Как только он произнес эти слова, я покосилась в сторону Рене, находящейся на левой стороне зала в первом ряду. Ее плечи вздрагивали, а лицо было спрятано в ладонях. Она плакала, при этом стараясь не издавать звуков. Ее муж, которого она все время нашего знакомства с такой самоотдачей возносила в моих глазах и в глазах Астрид, сделал меня своей мишенью только потому, что я вошла в контакт с ней? Но почему? Потому что я была копом, а он был преступником, в то время как Рене была жертвой. Но я была безопасна, Как бы я узнала о его действиях, если бы не последние действия больничного стрелка? И все же он боялся меня, потому что я слишком близко приблизилась к человеку, пострадавшему от его рук. Он боялся не открытого пламени, а только жара, исходящего от костра. Он боялся следователя, контактирующего с его жертвой, пусть даже на безопасном расстоянии. Он параноик. Поэтому он выбрал меня своей мишенью и выяснил, что я не обслуживаюсь в больнице, которую он превратил в храм своей преступной деятельности, добрался до меня иным путем. Он разбил мой брак. Решил, что раз не может меня уничтожить, тогда хотя бы нанесет удар с тыла. Столько стараний только из-за того, что я стала подругой его жены? Жажда славы, казалось, подпитывала внутренние силы Ламберта. И потому он продолжал говорить. Откровенно говоря, сначала я не желал признаваться в совершенных мной преступлениях и даже планировал серьезную защиту. Думал, что предъявлю против Пейтон Пайк иск. Изначально какое право имела она, как следователь, брать меня под арест и удерживать за решеткой, не имея против меня улик по делу о больничном стрелке? Я мог бы разнести в пух и прах не только ее брак или ее жизнь, но даже ее карьеру, выстроенную на погоне за мной. Он оговорился трижды. Первый раз он допустил оговорку в фразе «Важно лишь то, что мое дерзкое вмешательство в жизнь всеобщелюбимого вами следователя и главной положительной героини этого дня вновь свершилось самым наилучшим для меня и наихудшим для нее образом». Что значит «вновь»? Второй и третий раз он оговорился в фразе «Я мог бы разнести в пух и прах не только ее брак или ее жизнь, но даже ее карьеру, выстроенную на погоне за мной. Причем здесь моя жизнь, если до сих пор он смог добраться лишь до моего шаткого брака, который рано или поздно сам бы рухнул, как непрочный карточный домик. И моя карьера была выстроена вовсе не на погоне за Ламбертом, как он от чего-то вдруг заключил. Я гналась за его отцом, больничным стрелком, Ричардом Маккормаком, и лишь после за его соучастниками. Но я подумал. Ухмыльнувшись, Ламберт, несмотря на меня, сделал пару ленивых шагов по направлению в мою сторону. «Зачем мне корпеть над уничтожением того, что уже уничтожено?» Улыбаясь все шире, он встретился с моим невозмутимым взглядом, и в следующую секунду я прочла в его глазах мгновенную вспышку злости. Он остался недоволен, не увидев выражения моего лица потрясения от информации о том, как он постарался и в результате разрушил мой хреновый брак. Именно моя невозмутимость подпитала его. Он больше не мог терпеть и, наконец, начал вынимать свой тайный козырный туз из рукава, чтобы, в конце концов, ударить им по мне достаточно сильно, чтобы полоснуть острыми краями роковой карты по моей сущности. Словно услышав мои мысли о тузах, Ламберт, вдруг не отводя от меня взгляда, продолжил свой рассказ еще большей страстью. «Я мог бы попробовать подпортить успешную карьеру Пейтон Пайк, но так сложились карты, что мне никуда и не хочется отступать. Вы уже знаете, что помимо Джованны Шейн и Оливии Файбер, подмененных мной в младенчестве, мной была совершена еще одна подмена. Это было самым первым моим врачебным преступлением». Смакуя каждое слово, Ламберт запрокинул голову и мечтательно призакрыл глаза, а его голос вдруг стал настолько елейным, что мог выдать безумие его владельца. «Подмена номер один. Такой сладостно удачный старт, после которого я не смог найти в себе силы желать остановиться». Резко выпрямившись, он вновь вцепился в меня взглядом. Я же лишь невозмутимо повела бровью, хотя и предчувствовала страшное. Глядя мне прямо в глаза, он рассказывал кому-то, но не мне. «Тару Стюарт я оплодотворил потому, что хотел поиграть с жизнью Пейтон Пайк, внезапно ставшей подругой моей жены и так близко подобравшейся ко мне. Это было так соблазнительно — поиграть со своим первым проектом спустя столько лет». Прежде чем он продолжил говорить, в моей голове, грудной клетке и где-то еще совсем рядом со мной что-то взорвалось. Кажется, это была вся моя жизнь. Мое потрясение накрыло звенящим куполом ошарашенно возмущенный гул зала, большая часть которого подорвалась на ноги и начала чрезмерно громко заявлять о своем негодовании. Судье понадобилось не менее 2 минут, чтобы заставить присутствующих умолкнуть. Помогла угроза выведения нарушителей спокойствия за пределы зала суда. Мне же не помогло ничто. Лучше бы меня сейчас кто-нибудь и вправду удалил из этого помещения. Лучше бы меня выволокли за руки. Лучше бы я родилась в другом месте, в другое время. В звон в моих едва не лопнувших от грохота рухнувшего куда-то вниз сердца перепонках вмешался чрезмерно эмоциональный голос молодого судьи, заговорившего еще до полного подавления шума толпы. «Обвиняемый, неужели вы заявляете, будто подмененным вами 35 лет назад младенцем является никто иной, как следователь Пейтон Пайк?» «Именно!» Самодовольно улыбаясь от уха до уха, Ламберт, скрестив руки на груди, подтвердил свое сенсационное признание так отчетливо громко, что ко мне окончательно вернулся слух. И пусть я все еще подавляла в себе эмоции, не желая доставлять Ламберту удовольствие, которым он мечтал упиваться всю ему оставшуюся жизнь за решеткой. В моих глазах вспыхнул огонь, который его явно взбодрил. Когда я узнал, что Рене стала водить дружбу с Пейтон Пайк, я сразу выразил свою неприязнь к персоне ее новой подруги. Ведь Пайк была той самой девочкой, которая копала под моего отца, сейчас известного всей Америке под личностью больничного стрелка. Эта девочка росла с желанием найти того, кто отобрал у нее родителей, и выросла в серьезного следователя, даже не подозревая, что на самом деле родителей у нее отобрал не больничный стрелок, а его сын. Хотя, если задуматься, тогда речь идет о двойном сиротстве, верно? Сначала я разлучил тебя с твоими биологическими родителями, затем мой отец отнял у тебя еще и приемных. Случается ведь столь сладостное совпадение. Ублюдок не отрывал от меня глаз. А тем временем в моих глазах пожар все разрастался, и я никак не могла обуздать эту стихию во мне. Я подошла к грани. Мои кулаки побелели. Рука Арнольда, лежащая поверх одного из двух моих кулаков, мной совершенно не чувствовалась. В ушах начал бить гонг из-за резко возрастающего давления. Я желала, чтобы этот мерзавец сделал еще один шаг в мою сторону. Еще хотя бы один единственный шаг, и клянусь. Мне хватило бы расстояния, чтобы сорваться с места достаточно быстро для того, чтобы Арнольд не успел предотвратить серию моих хуков справа. В зале опасно быстро и крайне отчетливо нарастало негодование. Сделав очередную серию контрольных ударов молотком, судья задал Ламберту очередной вопрос чрезмерно требовательным тоном новичка. «Обвиняемый, назовите имя второй девочки. Кем был второй ребенок, с которым вы, как вы утверждаете, в младенчестве поменяли Пайк?» Проигнорировав вопрос судьи, Ламберт продолжил гнуть свою линию, все больше погружаясь в глубину своего наслаждения текущим моментом. «Раймонд Пайк, более известный как талантливый акушер и отец ныне знаменитого следователя Пейтон Пайк, был моим однокурсником и впоследствии коллегой. Мы были друзьями. Раймонд и Роберта Пайк долгое время не могли зачать ребенка. А после того, как зачали, беременность Роберты протекала со сложностями. Когда Роберту доставили в родильное отделение, ее муж был занят принятием родов у другой роженицы и не знал, что у его жены начались преждевременные схватки, и что в тот момент она разрешалась его дочерью в соседней от него палате. Женщина, у которой Пайк принимал роды, тоже разродилась девочкой и, в отличие от Роберты, родила совершенно здорового младенца. Приняв роды у Роберты, я понял, что ее дочь не выживет. Девочка родилась со слабым сердцем. Из-за того, что я замешкался в первые минуты после ее рождения, пуповина, неудачно обвившая хрупкую шейку новорожденной, сделала свое дело. Я допустил серьезную врачебную ошибку. Я был молод и не сориентировался сразу, в результате чего в моих руках оказался умирающий по моей вине младенец. Если бы не та злосчастная пуповина, девочка бы могла выжить, несмотря на свое слабое сердце. Но судьба распорядилась иначе. Когда я понес умирающего младенца в инкубатор, я проходил мимо детской палаты, за стеклянным окном которой уже лежал младенец, 5 минутами ранее принятый Раймондом Пайком у другой роженицы. Это тоже была девочка, абсолютно здоровая, крепкая и розовая, совершенно не походящая на тот посиневший комочек, который я нес в своих руках. Раймонд с Робертой были моими друзьями. Они так сильно грезили об этом родительстве. Я произвел подмену, даже не задумываясь о последствиях. В итоге никто так и не заметил потасовки. В ту ночь вместе со мной Рода Роберта вела пара молодых и малоопытных медсестер, которые через несколько лет вовсе уехали из Руара. Мне повезло. Никто не увидел ни момента моей ошибки с пуповиной, ни моего присутствия в палате новорожденных младенцев. Я переживал, что родители что-то заподозрят, но они ничего не заметили. Обе девочки были темноволосыми, и обе примерно одного размера. А сейчас я скажу вам, что следующую тайну я унесу с собой в могилу. Я не расскажу о том, знал ли мой лучший друг Раймонд Пайк о подмене, и был ли он инициатором этого преступления. Возможно, это он настоял на рокировке младенцев. А возможно, я совершил это преступление самостоятельно, из-за боязни гнева со стороны талантливого акушера Пайка, который мог бы разоблачить врачебную ошибку, совершенную мной в отношении его новорожденной дочери. Либо же я совершил эту подмену по причине дружеских чувств к своему коллеге и его жене. Я не расскажу, являлся ли человек, которого следователь Пейтон Пайк всю свою осознанную жизнь считала своим родным отцом, ее личным вором, чтобы она всю оставшуюся ей жизнь мучилась этим вопросом. «Это будет моей местью тебе за то, что ты, целеустремленная дрянь, в результате разрушила мой брак, мою карьеру и всю мою жизнь». Он так яростно тыкал своим указательным пальцем в моем направлении, что я, наверное, на волне шока вдруг ухмыльнулась, сама не в силах объяснить себе свою реакцию. Он раскроил мою жизнь, отобрал у меня детство, юность, семью, не меньше половины всего самого лучшего, что должно быть в жизни каждого человека. Отобрал мою историю, осквернил мою правду. Из-за него я стала тем, кем стала. Он подменил не просто младенцев. Он подменил целые жизни. Подменил почти все. В эти сокрушительные секунды внутри меня все так дико болело, словно в мою душу вонзались раскаленные на открытом огне вязальные спицы. Мне было так невыносимо, невыносимо больно, что я вдруг не поверила ни единому сказанному этим мерзавцем слову. Поэтому я ухмыльнулась. И моя ухмылка так сильно задела безумца, что он, поняв, что я не верю ни единому его слову, так сильно повысил голос, что не только перекричал разгневанный шум толпы, но лучше неспособного контролировать порядок судьи заставил всех заткнуться. «Я докажу, что все именно так и было, что ты не дочь Раймонда и Роберты Пайк!» — вскричал он, словно ужаленный слепнем вепрь, при этом продолжая тыкать в мою сторону одним длинным пальцем. «Отдав здорового младенца тебе, Пайкам, я положил другую девочку, приговоренную к смерти, в колыбель, в которой должна была лежать ты, девочка, рожденная в ту ночь у семейной пары Говарда и Деборы Холт. Это легко проверить, сделав банальный тест ДНК. Это легко доказать прямо здесь и сейчас. Ты ведь подходишь по возрасту к младенцам, значащимся под номером один в перечне моих жертв, судьбу которых ты так стремилась разгадать. Попробуй мне не поверить после этого, самоуверенная стерва». Одновременно с тем, как я вскочила на ноги, и Арнольд схватил меня за плечи, в успешной попытке удержать меня от физического ответа на психологическое давление, зал буквально взорвался от шоковой эйфории. Бомба Ламберта сработала. Шоу состоялось. Эту историю не забудут. Со своего места вскочила не только я. Вскочила еще и какая-то женщина, располагавшаяся в левой части зала. В следующую секунду в этой женщине я без труда узнала миссис Холт, мать Астрид и Терезы Холт. Я так и не поняла, от чего именно она так страшно, пронзительно, громко вскрикнула. От того ли, что испугалась моей безуспешной, благодаря скоростным действиям Рида, попытки врезать Ламберту по физиономии, или от того, что поверила в весь этот бред. Как только вопль миссис Холт пронзил все пространство зала, Рене Ламберт, сидящая в первом ряду, ровно перед семейством Холт, рухнула в обморок. К обомлевшей мгновенно ринулись Пенелопа Темплтон и другие ее родственники. Сидящие позади нас с Ридом люди в компании с беременной Тарой Стюарт бросились прямиком на Ламберта, из-за чего охранники начали оттеснять этого мерзавца в сторону бокового выхода, стремясь защитить его от линчевания. Начавшийся хаос вскоре привел к давке. Слетевшие с катушек удары молотка судьи никто больше не слышал. Суд был официально скомпрометирован и сорван. С трудом прорываясь через сошедшую с ума толпу, уже спустя несколько секунд, потеряв Арнольда где-то позади себя, я в совершенном, но каком-то сосредоточенном замешательстве наконец смогла вырваться из зала суда и оказаться в коридоре. Я не сразу заметила их. Отец и мать семейства Холт, Астрид Маршалл, Грир с Грацией, Тереза с Байроном Крайтоном и еще несколько неизвестных мне лиц. Все они уже стояли справа от выхода из зала суда и напряженно ждали кого-то. Я почти сразу поняла, что они ожидают меня. Выход был справа. Мне необходимо было направо. Поспешно отведя взгляд от Холтов, даже несмотря на то, что поняла, что все они увидели, что я заметила их, я быстрым шагом направилась налево, в противоположную им сторону.